Глава 7. Элия Капитолина. После разрушения Иерусалима император Тит оставил здесь гарнизон из одного легиона, которому было придано несколько отрядов конницы и пехоты. Легион расположился в верхнем городе на территории современного армянского квартала. Командир легиона был не только начальником гарнизона, но и префектом Иудеи. Около крупных военных лагерей обычно селились люди, зарабатывавшие на жизнь удовлетворением различных потребностей солдат, так что в разрушенном городе продолжала теплиться жизнь. В августе 117 года императором Рима стал Публий Элий Траян Адриан, который не стал продолжать завоевательную политику своего предшественника императора Траяна, а занялся укреплением границ и освоением ранее завоеванных земель. После того, как во время конфликта, произошедшего в Александрии между греками и евреями, Адриан поддержал евреев, в Иудее начали распространяться слухи о том, что добрый император пообещал восстановить храм и весь Иерусалим. Неизвестно, насколько добрым был Адриан, но мысленно он трезво и понимал, что рубежи империи должны быть крепкие и там должно царить спокойствие. Иерусалим Адриан действительно начал восстанавливать, поскольку город имел важное стратегическое значение. Но на месте иудейского храма был построен храм Зевса Юпитера. Выехав из Рима, он, Адриан, счел нужным обозреть все города, бывшие на пути его проезда, ибо он был муж любознательный. Так проезжает он через город Антиохию, переезжает через Килисирию и Финикию и приезжает в Палестину, иначе называемую Иудеею, спустя 47 лет после опустошения Иерусалима. Въезжает в Иерусалим, город славный, именитый, который разрушен был Титом, сыном Веспасиана на втором году его царствования. И нашел Адриан весь этот город разрушенным до основания. Храм Божий попранным, за исключением немногих зданий, малой христианской церкви, в горнице которой сходились ученики Спасителя, после того, как он вознесся с горы Елеонской. Построена была она на части горы Сионской, оставшись после опустошения города с частью некоторых других зданий, бывших около нее на Сионе, и с семью синагогами, которые одни стояли на Сионе, как палатки. Адриан задумал воссоздать город, но не храм. И, взяв Акилу, переводчика родом грека, тестя своего, происходившего из Синопа Понтийского, поставил его там для наблюдения за работами по воссозданию города, дав городу и свое имя, и титла царского имени. Как сам он именовался Илиеем Адрианом, так и город наименовал Илиею. По замыслу императора Адриана, Иерусалиму предстояло стать римской колонией, бастионом империи, а Иудея со временем должна была романизироваться. Первым шагом к романизации стал императорский декрет о смертной казни за совершение обряда обрезания. К началу 30-х годов II века все надежды евреев, связанные с Адрианом, растаяли, а ответом на политику доброго императора стало восстание под предводительством Шимона Бар-Касева, получившего прозвище Бар-Кохба, в переводе с арамейского, означавшее «сын звезды». «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащие слова Божии, имеющие ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». Скудость сведений не позволяет с уверенностью судить о том, находился ли Иерусалим под контролем повстанцев. Одни историки считают, что в 132 году, вскоре после начала восстания, воины Бар-Кохбы завладели Иерусалимом и в течение 2 лет совершали жертвоприношения на Храмовой горе во временном святилище. Другие же резонно предполагают, что повстанцам не было смысла захватывать лишенный стен город, который они не могли бы оборонять. О размахе восстания тоже не существует единого мнения, но известно, что затянулось оно надолго. Последний очаг сопротивления был ликвидирован римлянами в 136 году. Вскоре, однако, вся Иудея пришла в возбуждение, и иудеи волновались повсюду, собирались вместе и как тайком, так и в открытую выказывали великую враждебность римлянам. И многие другие наземные народы из своих корыстных побуждений присоединялись к ним, и, можно сказать, весь мир в связи с этими событиями пришел в движение. Тогда только Адриан послал против них своих лучших полководцев, первым среди которых был Юлий Север, направленный против иудеев из Британии, где он был наместником. Север ни в одном месте не рискнул в открытую напасть на противников, видя их многочисленность и отчаянную решимость. Но, рассекая их на отдельные части благодаря численности своих солдат и младших командиров, лишая их доступа к продовольствию и блокируя, он смог, хотя и медленно, но без лишних опасностей, истощить силы врагов, нанести им потери и подавить. Действительно, лишь очень немногие из них остались в живых. 50 из наиболее важных укреплений, 985 самых значимых деревень были стерты с лица земли. 580 тысяч человек были перебиты в стычках и сражениях. Число же погибших от голода, болезни и огня не поддается подсчету. В итоге почти вся Иудея была превращена в безлюдную пустыню в точном соответствии с теми предзнаменованиями, которые были явлены им до войны. Римский город, построенный на месте разрушенного Иерусалима, назывался Элией по родовому имени императора Адриана и Капитолиной, поскольку он был посвящен Юпитеру Капитолийскому. При этом неизвестно, было ли доведено до конца строительство храма Юпитера, заложенного Адрианом на Храмовой горе, или же оно было свернуто после смерти императора, а поклонение Юпитеру осуществлялось в другом, более скромном капище. Элия Капитолина представляла собой типичный римский город с Кардо, улицами, ориентированными с севера на юг, и декуманусами, тянувшимися с востока на запад. На полукруглой площади у Дамасских ворот был установлен монумент в виде колонны, увековеченный в арабском названии ворот – Баб-эль-Амуд – ворота колонны. На пересечении главных улиц располагался форум – центральная городская площадь с общественными строениями. Неподалеку от форума, на месте пещеры гроба Господня, стоял большой храм богини Венеры, предшественник храма Воскресения Христова. Сию спасительную пещеру некоторые безбожники и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей с безумным намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, они навезли откуда-то земли и завалили ею все то место. Потом, подняв насыпь до некоторой высоты, замостили ее камнем и под этой высокой насыпью сокрыли божественную пещеру. Окончив такую работу, им оставалось только на поверхности земли приготовить странную, поистине гробницу душ. И они построили мрачное жилище для мертвых идолов, тайник демона сладострастия Афродиты, Венеры, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы. Пересечения главных дорог отмечались тетрапилонами, монументальными четырехсторонними арками. На пересечении улицы Виа Долороза с базарной улицей Сукхан-Аз-Зейд стоит францисканская часовня, в которой сохранилась часть древнего тетрапилона. Эта часовня отмечает место второго падения Иисуса, изнемогшего под тяжестью креста. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные утробы, не родившие, сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас». Стенами Элию Капитолину обносить не стали, посчитав, что для защиты города достаточно размещенного здесь гарнизона. Кстати говоря, в мирное время римские солдаты занимались строительством, и значительная часть Элии Капитолины была построена их руками. На землях, лежащих между Средиземным морем и рекой Иордан, была образована новая римская провинция – Сирия-Палестинская. После подавления восстания Бар-Кохбы евреев здесь практически не осталось. Оставшиеся в живых ушли в Месопотамию. В 361 году императором Рима стал 30-летний Флавий Клавдий Юлиан, известный как Юлиан II. По натуре он, Юлиан II, был человек легкомысленный, но зато имел хорошую привычку, которая смягчала этот недостаток, а именно, позволял поправлять себя, когда вступал на ложный путь. Говорил он очень много и слишком редко молчал. В своей склонности разыскивать предзнаменования он заходил слишком далеко, так что в этом отношении мог сравниться с императором Адрианом. Рукоплескания толпы доставляли ему большую радость. Не в меру одолевало его желание похвал за самые незначительные поступки. Страсть к популярности побуждала его иной раз вступать в беседу с недостойными того людьми. Юлиан был убежденным противником христианства, популярность которого в Римской империи росла, несмотря на все гонения. А при императоре Константине I, правившем с 306 по 337 год, христианство стало господствующей религией империи. Помимо мер, направленных на укрепление престижа римских богов, Юлиан решил восстановить Иерусалимский храм. Императором руководило не уважение к иудаизму, а желание нанести удар по христианам, верившим в предсказания Иисуса. «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Несбыточность пророчества дискредитировала бы христианскую религию. Кроме того, по замыслу Юлиана, восстановление иудейского храма и возвращение евреев в Иерусалим должно было ослабить позиции христиан в священном для них городе. В мае 363 года началось восстановление храма. Они, евреи, поспешили приступить к этому делу, исполненные силы желания. Те, которые изумлялись при виде их дел, рассказывают, что жены их не только сняли с себя все украшения, чтобы пожертвовать их на постройку храма, но также носили землю в подолах своих платьев и не жалели ни свои наряды, ни свою нежную плоть, так как полагали, что они делают богоугодное дело, по сравнению с которым все прочее неважно. Неизвестно, что именно прервало строительство третьего храма вскоре после его начала. Землетрясение, пожар или смерть императора Юлиана 26 июня 363 года, но храм так и не был возведен. В правление императора Константина Иерусалим приобрел статус колыбели христианства, который был установлен на Первом Вселенском соборе, состоявшемся в 325 году в городе Никея, ныне это турецкий город Изник. Взаимоотношения между митрополитом Кесарии и епископом Иерусалима были весьма напряженными, и противоборство между ними продолжалось вплоть до официального объявления на Халкидонском, Четвертом Вселенском соборе в 451 году Иерусалима сверхметрополией, а епископа Иерусалимского – патриархом. Позиции Кесарии, где в 325 году была учреждена митрополия, изначально уступали позициям Иерусалима, в котором Иисус Христос был распят и воскрес, искупив своей смертью грехи человеческие. Однако же митрополиты стояли выше простых епископов, и епископ Иерусалима изначально подчинялся митрополиту Кесарийскому. Только в 325 году Иерусалимскому патриарху было предоставлено право назначения митрополитов Кесарии, Скифополя и Петры, а также и епископов в трех провинциях, на которые в то время была разделена Сирия Палестинская, Иудеи и Самарии с центром в Кесарии, Галилеи с центром в Скифополе и Идумеи с центром в Петре.